Вы позволили себе не оплатить задолженность? По какой причине? Да-да-да-да-да-да-да, ты что? Как я себе мог такое позволить? Как такое получилось? Вы мошенник, что ли, Дмитрий Владимирович, твои 34 года, я что-то не пойму. Не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, вы меня в тюрьму посадите. Если вы сами не в состоянии оплату производить. В тюрьму посадите или что? Что вам может грозить, Дмитрий Владимирович, уголовное дело, статья 169.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, сверхкредитование с ограничением свободы до 2 лет. Вот это пиздец. Вы сейчас где находитесь? Запись разговора, я готова, через час. Простите меня, пожалуйста, простите, пожалуйста, я больше так не буду. Ты будешь шокирован, видимо, вашими незаконными действиями, Дмитрий Владимирович, поэтому все чем-то часто. Домой, в квартиру номер 12, направим сотрудников из Нового Света. Не надо, пожалуйста! Хорошо, давай ближе к делу. Подожди. А за компанию вас предупредили. Подожди! Блять, сука.